Глава 28. «И ничего не такая», — упрямо прошептала Клава, глядя вслед убегающей сестре. «Он не просто городской красавчик. Он моя судьба. Он станет моим первым и единственным мужчиной. Именно Сережу я ждала всю жизнь. Ради встречи с ним родилась на этот свет». Девушка шептала и шептала, вспоминая все эти томительно прекрасные фразы из книг. Полина всегда кривилась и ржала, как кобыла, когда Клава пыталась прочитать сестре самые волнующие на ее взгляд места, где так страстно, так преданно любит, где любой красавец, каким бы он ни был гулякой и ловеласом, рано или поздно встречает тихую и скромную девушку. И вовсе не всегда красавицу. Просто милую, нежную, чистую. И красавец, пораженный в самое сердце естественной прелестью девушки, забывает этих своих манерных, развратных любовниц. Забывает раз и навсегда, чтобы соединить свою судьбу с наконец-то обретенной половинкой. Ух, аж жарко стало от таких мыслей. И сердце ноет сладко-сладко, замирая от предвкушения неизведанного. Полинка всегда смеялась над ней, Клавой. Называла романтичной дурой, прятала взятые в библиотеке книги, пыталась познакомить с друзьями ее Гришаньки. Но Клаве от одного взгляда на этих гыгающих и не знающих, куда девать большие корявые руки парней, становилось тошно. В ее мечтах уже сложился образ того самого. Он — высокий, стройный блондин с большими голубыми глазами и чувственным ртом. А вокруг толкались коренастые парни, кое-кто уже и с пивным брюшком. А если и попадались высокие, то чаще всего худые и сутулые. И пахло от них вовсе не дезодорантом и туалетной водой, а потом и дешевыми папиросами. Парень из мечты порой приходил во сны девушки, и сны становились такими, такими, аж просыпаться было стыдно. Так ныло молодое, жаждущее ласки тело. Но образ принца из сна наутро начисто исчезал из памяти. А неделю назад все изменилось. И теперь Клава четко и ясно помнила свои сны. Особенно первый, когда к ней в комнату, а у всех дочерей фермера было по своей собственной светилке. Прямо сквозь стену вошел странный человек. Или не человек вовсе. Она сказала сестре правду. От совершенства ночного гостя позвоночник Клавы словно заледенел, сделав кожу девушки пупырчатой и холодной. Клаве даже захотелось ущипнуть себя, чтобы проснуться. Но оказалось, что не только позвоночник стал ледяным. Она вся замерзла, превратившись в гигантскую сосульку. А где вы видели, чтобы сосульки шевелились? Вот и Клава не смогла даже пальцем двинуть. И вместо крика лишь какое-то шипение получилось, как из старого радиоприемника. «Аж, не надо бояться», — тихо произнес незнакомец. «Это всего лишь сон». Хотя губы лысого страшилища, да страшилища, пусть и красивого, остались неподвижными, а голос его звучал прямо в голове, почти сомлевший от ужаса девушки. Странно, но именно этот факт мгновенно успокоил Клаву. Такое ведь действительно возможно только во сне. Девушка расслабилась. И уже не со страхом, а с любопытством уставилась на визитера. Вот и умница. А теперь слушай меня внимательно. Ты так страстно мечтала о своем мужчине, что мы не смогли не откликнуться. Кто такие мы, тебе знать не обязательно. Главное для тебя следующее. Совсем скоро он придет. Тот, кого ты так ждешь, о ком мечтаешь. Твой мужчина, твоя судьба. Вот он. И воздух рядом со страшилищем сначала задрожал, потом уплотнился, начал темнеть, А потом... Клава невольно ахнула от восхищения. Господи, какой красивый! Просто голливудский киноактер! И он полюбит такую простую, самую обычную девушку, как она? Обязательно полюбит. За чистоту, за скромность девичью. Но главное, за тот подарок, что ты ему преподнесешь. Какой еще подарок? Это на что Лысый сейчас намекает? Что она честь свою девичью должна отдать без свадьбы? Фу ты, ерунда какая! Раздраженно поморщился незнакомец. Ну о чем ты думаешь, Клавдия? Таких подарков в жизни этого парня было более чем достаточно. Ты же видишь, как он хорош собой. Нет, ты должна его удивить. Ты должна будешь рискнуть ради него, обмануть отца. Папку? Она должна будет обмануть папку? Предать родного отца, который больше всех на свете любит именно ее, свою Клавдинку? Ну при чем тут предать, глупышка? Ты всего-навсего должна будешь взять из отцовского тайника нож, который Иван Севрюков нашел на Алешином острове. Какой еще нож? Никакого ножа папка не привозил. Про стрельбу на острове рассказывал. Ругался еще, что рыбалку ему испортили. А про нож ни словечко. Потому и не рассказывал, что нож тот волшебный. В руках обычного человека он становится невыносимо холодным. Настолько холодным, что держать его можно не более пару секунд. А потом руки начинают неметь. Но если нож возьмет тот, кто чист сердцем, душой и телом, нож на ощупь станет обычным и сможет выполнить самое заветное желание того, в чьих руках он потеплел, то есть привести сюда вот этого парня. А потом ты должна будешь подарить ему этот нож. Но сделать это там, на Алешином острове, там, где лабиринты из камней. Знаешь? Ой, нет, только не там. Клава всего лишь один раз была в том месте со старшими сестрами и их одноклассниками. Они еще тогда в школе учились. Детям вообще было категорически запрещено без взрослых плавать на этот остров. Уж больно много всякой чертовщины там творилось. Но, как известно, чем больше запрещает, тем сильнее хочется нарушить запрет. Это еще с Адама и Евы началось. И у окрестных старшеклассников считалось особым шиком летом, самые жаркие для этих мест дни, тайком от взрослых сплавать на Алешин остров и провести там целый день, лазая по лабиринту и камням. Чаще всего ничего особенного ребята не видели, не ощущали, но иногда бывало и по-другому. У всех начинали ныть и вибрировать зубы, а кожа изнутри чесалась. И в дрожащем мареве появлялись странные, абсолютно чужие пейзажи. Ненадолго, буквально на несколько секунд. Но и этого было достаточно. Парни и девчата пугались, да и коты. Правда, потом никому об этом не рассказывали, зато хвастались увиденным, наперебой описывая чужую землю и чужое небо и сравнивая полученные картины. Вот в такую поездку и увязалась 3 года назад за сестрами Клава. И хотя им в тот раз не повезло, ничего увидеть не удалось, девочке там было плохо. Физически плохо. Особенно, когда она вместе с остальными приблизилась к лабиринтам. В глазах потемнело, стало нечем дышать, а сердце вдруг словно раскаленным прутом пронзили. Клава вскрикнула и потеряла сознание. Конечно, все перепугались, потащили девочку к берегу, начали плескать ей в лицо водой. Клава очнулась довольно быстро, и до слез, смущенная своим, как ей казалось, позором, до конца пикника просидела у берега моря. Ее больше никто не звал с собой вглубь острова, да и ей самой не хотелось. Здесь было гораздо комфортнее. Ледяная вода и прохладный ветерок окончательно прогнали тошноту и страх. И теперь она должна тащиться на этот дурацкий остров, чтобы вручить там парню нож? Нет, ну это вообще бред какой-то. Как хочешь, пожал плечами лысый и растаял. А вслед за ним исчез и красавец, воплотивший в себе все мечты Клавы. Проснувшись, девушка едва не расплакалась от огорчения. Но красавец стал появляться каждую ночь. Он ничего не делал. Он даже не смотрел на нее, на Клаву. Он просто выходил из тумана и через какое-то время исчезал в нем. А вот лысый больше не приходил. Не убеждал, не уговаривал. А зачем ему? Он хотел как лучше. Откликнулся на мысленную мольбу этой глупышки о счастье. Все рассказал и показал. А она отвергла его помощь. А он все приходил и молчал. Не смотрел в ее сторону вообще, словно никакой Клавы в его жизни не было. Так ведь нет же. И все сильнее, все невыносимее было желание залезть в тайник отца. А Клавка как-то случайно увидела, куда папка прячет от мамки бутылочку. И посмотреть, есть ли там нож. Может, и нет никакого ножа, и все это только сон. Но так хотелось, чтобы был. И на шестой день Клава не выдержала. Дождавшись, пока отец и мать уедут по делам, а Полинка усвистит к своему Гришане, девушка вышла из дома, завернула за угол, прошла через огород к дальней части ограды и присела перед одним из кирпичных столбов этой ограды. Здесь и был тайник отца. Нижний кирпич выдвигался, а за ним было пустое пространство размером с почтовый ящик. Клава несколько мгновений не решалась вытащить кирпич, боясь. Она толком не могла разобраться, чего больше боится. Того, что никакого ножа там нет, и все, что она видела во сне, в том числе он, всего лишь плод ее фантазий? Или того, что нож все-таки есть? А значит, все возможно, и он придет и станет ее судьбой. И от этого почему-то становилось страшно. Так, хватит тут торчать, уже ноги затекли. Клава осторожно выдвинула кирпич. Нож там был. И даже не нож, кинжал. Странный, чужой какой-то, из необычного материала. И Клава осторожно прикоснулась к нему пальцем. Действительно ледяной. Девушка зажмурилась и схватила находку всей ладонью. Сначала руку обожгло смертельным холодом. Но буквально через секунду нож начал согреваться. И вот он уже на ощупь самый обыкновенный, даже теплый, теплее, чем рука. Клава аккуратно вернула кирпич на место и закопала свою находку за оградой, под кустом орешника. На следующий день отец поехал за старым профессором и вместе с Петром Никодимовичем, которого Клава, несмотря на то, что профессор вылечил ее, интуитивно побаивалась, привез его.